Поль Верлен. В деревне. Скромный старинный кабачок, полон закатных лучей. Горячий свет зажигает окна, пляшет на плитках красных кирпичей, кровавыми искрами решетит расписные фаянсы, дубового с медными пластинками поставца, и, достигнув стола, за которым я мечтаю, опершись на руки подбородком, багрянет темное пиво в большой кружке. Хозяйка все такая же, какой я ее знал, только седины прибавилось в ее рыжих волосах. Она рассказывает мне про мужа-кузнеца и про детей, из которых старший через 5 лет должен тянуть жребий. Мне несколько трудно понимать ее, потому что она говорит на местном наречии, и несколько тяжело отвечать, ибо я мечтаю. Мечтая, я гляжу сквозь низкое окно на большую дорогу, переходящую в улицу села, крайние жилища которого видны отсюда. Одно из них несколько выше прочих, и лучи, протянувшись с запада, ласкают его кровлю с особой заботливостью. Время от времени проходит мимо лошадь, волоча барану или таща саху, а за нею селянин, посвистывая или ругаясь, глядя по ходу запряжки, или же охотник налегке, сожалеющий о полных якташах, с которыми он возвращался 1,5 месяца тому назад. Крестьянин и охотник заходят порою, выпивают, расплачиваются и выходят, выкурив трубку и обменявшись новостями. Я же мечтаю. И я вижу, как в этом самом кабачке, лишь несколькими месяцами моложе, сижу я у этого стола, на которой сейчас облокачиваюсь, и пью, как сегодня, из большой кружки темное пиво, которое багрянет закатные лучи, и думаю о подруге, о сестре, каждый вечер при моем возвращении кротко журившей меня за то, что я опоздал, и думаю о том, как однажды зимним утром пришли за ней люди в черных и белых одеждах, распевая латинские стихи, исполненные ужаса и надежды. И жестокое уныние от незабываемых бедствий пронизывает меня молчаливого, а ночь, окутывая кабачок, где я мечтаю, гонит меня к дому на краю дороги, к тому, что повыше других жилищ, к радостному и милому прежде дому, где встретят меня 2 смеющиеся и шумливые девочки в темных платьях, которых не вспоминаю, нет, и будут играть в маму, в свою любимую игру до часа сна.